Я пытаюсь представить все сама и возвращаюсь к рассказам тех, кто прошел через твою Голгофу. Наш город прячется в этом городе, за лестницами, паутиной, затянувшими небо, за виселицами, скрывавшими горизонт. Давайте его отыщем. Яннис Рицас искал город своей юности и своей борьбы в городе мрака и террора, хотя у обоих городов было одно имя – Афины. Он повторял эти строки на афинских мостовых 1952 года. Тогда многие искали свой город и не могли найти. По-своему, тебе повезло. В 1965 году, когда ты пришел на свидание с городом и миром, в нем уже было больше знакомых по твоей юности черт. 20 лет твоего заточения, 20 лет выхода из заточения духа свободы, распятой трагедией поражения. Вас раскрепостили почти одновременно, тебя и Грецию, в 65-м. И всего 2 года было отпущено вам, тебе и городу. Как это ничтожно мало рядом с 2 десятилетиями заключения. Как это предательски мало перед началом необозримого и неволи. И как ничтожно мало слов для утешения. Мало, но все-таки есть. Я часто писала тебе о повторах в истории. Порой может возникнуть ощущение, жертвы бессмысленны, все возвращается на круги своя. Нет, дорогой, нет, нет и нет. Опыт трагедии не бесплоден. Человечество не зря получает это кровавое образование. Трагедии могут возвращаться, но человечество с каждым разом все искуснее и дееспособнее в противлении им. В 1936-м, после первого прихода к власти фашизма в Греции, Метаксас провозгласил наступление третьей эллинской цивилизации. Другими словами, удушение культуры – по установленным уже фашистским образцам. Тогда только крохотная группа греческой интеллигенции нашла в себе силы для протеста. Когда в 1965 году король Константин в нарушение Конституции устранил выбранное народом правительство, лишь один поэт Георгисос Новос согласился подыграть королю и был предан всенародному остракизму. В 1967 году в Греции власть захватила хунта черных полковников. Полковники оказались в еще более трудном положении. Их призывы о служении нации напоминают митинг в пустом зале. Трагедия не бесполезна. Память обретает плоть не только в эпитафиях на могильных надгробиях. Она слагается равно в строфы гимнов и строки лозунгов. Изо дня в день губили настоящие. И Фидию родиться не позволили. Еще в пеленках солнце истребив, груди отчизны приложив свиней. Мир не зря познал этот запрет на рождение гения, познал иссушающий паразитизм свиней, высасывающий духовные силы отчизны. Увы, еще не раз жестокость и тупость будут прикладывать к груди народов своих выкормышей.